По случаю пятилетия выдвижения Ким Чен Ына на пост верховного главнокомандующего Корейской народной армии, недавно Народная прогрессивная партия Нигерии на своем сайте организовала спецподборку статей. Она писала о значении испытания взрыва ядерной боеголовки в Корейской Народно-Демократической Республике в сентябре этого года и о том, что ядерная техника социалистической Кореи достигла наивысшего уровня.